Глава 24. Авраам был уже глубоким старцем, и благословение Господне во всем ему сопутствовало. И сказал Авраам своему старшему рабу, тому, кто управлял его домом и хозяйством: «Коснись моего бедра и поклянись Господом, Богом небес и Богом земли, что не женишь моего сына на местной, на ханаанеинке, а пойдешь в мою страну, к моим родным, и оттуда приведешь жену для Исаака». Раб спросил: «А что, если девушка не захочет идти со мной сюда, в эту землю? Я должен буду вернуть твоего сына в страну, откуда ты пришел?» «Ни за что», — ответил ему Авраам. «Не возвращай моего сына туда. Господь, Бог небес, который увел меня из отчего дома на чужбину и говорил со мной, и клялся, что отдаст эту землю моим потомкам, он сам пошлет своего ангела перед тобою, чтобы ты привел моему сыну жену. Если девушка не захочет идти с тобой, ты будешь свободен от клятвы, но не возвращай моего сына туда». Раб коснулся бедра своего господина и произнес клятву. Потом взял 10 верблюдов, принадлежавших его господину, взял с собою все его сокровища и тронулся в путь, в Арам-Нахараим, в город, где жил Нахор. Был вечер, когда он остановил своих верблюдов перед городом у колодца, час, когда девушки выходят из города за водой. И Авраамов раб сказал: «О Господь, Бог господина моего Авраама, не спошли мне сегодня удачу, не оставь моего господина. Вот я стою у колодца, куда девушки из города ходят за водой. Я скажу одной из них: позволь мне напиться из твоего кувшина, и если она ответит: пей, и твоих верблюдов я тоже напою, значит, ее ты и избрал в жены для раба твоего Исаака. Пусть будет это знаком, что ты не оставил моего господина». Не успел он вымолвить это, как с кувшином на плече подошла Ревекка, дочь Бетуэла, сына Мельки и Авраамова брата Нахора. Она была очень красива. Еще девушка, мужчина еще не познал ее. Она спустилась к колодцу и наполнила кувшин. Когда она пошла обратно, Авраамов раб подбежал к ней и попросил: «Дай мне попить воды из твоего кувшина». «Пей, господин мой», — ответила она, тут же сняла кувшин с плеча, напоила Авраамова раба, а потом сказала: «Сейчас я принесу воды твоим верблюдам, пусть напьются вдоволь». Она быстро вылила воду в поилку для скота, снова побежала к колодцу и так носила воду, пока не напоила всех верблюдов. Раб молча наблюдал за ней, желая удостовериться, что Господь благословил его путь. А когда верблюды напились, он дал ей золотую серьгу для носа, весом в 0,5 шекеля, 2 золотых браслета, весом в 10 шекелей, и спросил: «Скажи, чья ты дочь? И найдется ли в доме твоего отца место, где переночевать?» Она ответила: «Я дочь Бетуэла, сына Мельки и Нахора». И добавила: «У нас много соломы и корма для скота, и место для ночлега найдется». И сказал Авраамов раб, склонившись и простершись ниц перед Господом: «Благословен Господь, Бог господина моего Авраама, не оставивший моего господина. Господь привел меня прямо в дом к родным моего господина». Ревекка побежала домой, к матери, и рассказала о приезде гостя. Когда Лаван, брат Ревекки, увидел у сестры серьгу и браслеты и узнал, о чем с ней говорил приезжий, он поспешил к колодцу, подошел к Авраамову рабу, тот вместе со своими верблюдами все еще стоял у колодца, и сказал: «Добро пожаловать, благословенный Господом! Зачем тебе здесь стоять, когда я уже убрал дом и приготовил место для твоих верблюдов?» Авраамов раб зашел в дом. Авраамов раб зашел в дом. Верблюдов развьючили, и принесли для них соломы и корма. А гостю и его спутникам дали воды вымыть ноги. Подали еду, но Авраамов раб сказал: «Я не стану есть, пока не расскажу, зачем меня сюда послали». «Говори», — ответили ему. И он начал рассказывать: «Я раб Авраама. Господь щедро благословил моего господина и ниспослал ему богатство: овец и коров, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сарра, жена моего господина, родила ему сына, уже под старость. И все, чем мой господин владеет, он передал сыну. Господин взял с меня клятву, что я не женю его сына на местной девушке, на ханаанеянке, а пойду в его отчизну, к его родственникам, и оттуда приведу жену для его сына. Я спросил господина: а что, если девушка не пойдет со мной? Он ответил мне так: Господь, пред лицом которого шла вся моя жизнь, он сам пошлет с тобой своего ангела и благословит твой путь, чтобы ты привел моему сыну жену из моего рода, из моей семьи. И если ты пришел к моим родственникам, значит, ты выполнил данную мне клятву. Даже если они не отдадут тебе девушку, ты все равно свою клятву выполнил. И сегодня, подойдя к колодцу, я сказал: «О Господь, Бог господина моего Авраама, да будет тебе угодно благословить мой путь. Я стою сейчас у колодца, и когда сюда придет девушка за водой, я скажу ей: дай мне попить воды из твоего кувшина. Если она ответит: пей, и твоим верблюдам я тоже принесу воды, значит, ее-то Господь и избрал в жены для сына моего господина». Не успел я подумать это, как подходит Ревекка с кувшином на плече, спускается к колодцу и набирает воду. Я попросил у нее воды. Она тут же подала мне кувшин и сказала: «Пей, и верблюдов твоих я тоже напою». И я напился, а потом она принесла воды верблюдам. Я спросил: «Чья ты дочь?» И она ответила: «Дочь Бетуэла, сына Нахора и Мильки». Тогда я дал ей серьгу для носа и браслеты, а сам склонился и простерся ниц перед Господом. И благословил я Господа, Бога господина моего Авраама, за то, что он привел меня сюда прямым путем. Взять в жены для сына моего господина девушку из рода моего господина. Теперь слово за вами. Желаете ли вы исполнить просьбу моего господина? Дайте ответ, чтобы я знал, что мне делать». Лаван и Бетуэл отвечали: «От Господа это дело. Не нам говорить здесь да или нет. Вот Ревекка, бери ее с собой. Пусть свершится воля Господа, и сын твоего господина возьмет ее в жены». Услышав это, Авраамов раб вновь простерся ниц перед Господом. Затем он достал для Ревекки наряды, серебряные и золотые украшения, а также дорогие подарки для ее брата и матери. После этого он и его спутники поели и легли спать. А наутро Авраамов раб сказал: «Позвольте мне вернуться к моему господину». Брат и мать Ревекки отвечали: «Пусть она поживет у нас еще хоть дней 10. «Не задерживайте меня», — сказал Авраамов раб. «Раз уж Господь благословил мой путь, то позвольте мне вернуться к господину». «Позовем ее», — предложили те, — «и пусть сама решит». Они позвали Ревекку и спросили: «Пойдешь с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». Тогда они простились с Ревеккой и ее кормилицей, с Авраамовым рабом и его спутниками, и благословили Ревекку такими словами: «Пусть твоих потомков, сестра, тысячи будут, десятки тысяч, пусть падут пред твоими детьми вражеские врата». Ревекка и ее служанки сели на верблюдов и поехали вслед за Авраамовым рабом. Он ехал домой и вез Ревекку. А Исаак только что вернулся из Беэр-Лахай-Рои. Он жил тогда в Негеве. Вечером он вышел в поле, поглядел и увидел приближающийся караван и верблюдов. И Ревекка увидела Исаака. Она спрыгнула с верблюда и спросила у Авраамова раба: «Что за человек идет нам навстречу?» «Это мой господин», — ответил раб. Тогда Ревекка взяла покрывало и закуталась в него. После того, как раб рассказал Исааку о своем путешествии, Исаак ввел Ревекку в шатер Сарры, своей матери, и Ревекка стала его женой. Он полюбил ее. Так Исаак нашел утешение после смерти матери.